Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии Варнава и Саул. Не знаем, как долго Саул находился в Аравийской пустыне. Был ли он там, подобно Моисею и Илии, у горы Синая 40 дней, или же больше, или же меньше, мы не знаем. Но одно известно, что из этого уединения в пустыне – Саул вышел окрепшим и приготовленным для духовной работы, проповеди Евангелия язычникам, которую Бог ему поручил. После второго возвращения в Дамаск Саул развернул большую деятельность в Дамаске, цитирую об этом. Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, евреи согласились убить его, но Саул узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Деяния апостольские 9:22-25. Избежавши покушения на свою жизнь, цитирую, «Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он есть ученик». Деяния апостольские 9:26. Саул в Иерусалиме. Прошло 3 года времени, и теперь Саул, бывший преследователь христиан, опять возвращается в Иерусалим. Его не сопровождал отряд стражи, как это было 3 года тому назад, при путешествии в Дамаск. Он не имел при себе верительных грамот от первосвященников, а уходил он в Иерусалим одиноким, сумкой за плечами. Как много воспоминаний, хороших и плохих, приходило ему на память, но уже все эти прошлые воспоминания и события, он видел их теперь в новом свете. Он не мог, чтобы быть в Иерусалиме и не посмотреть на некоторые места, связанные с его прошлым. Одним из таких мест было то место, где евреи несколько лет тому назад побивали камнями диакона Стефана. А Саул стерег их одежды и поощрял их в деланном ними преступлении. Саулу на всю его последующую жизнь врезалось в его память это страшное происшествие. Он видел молодое, красивое лицо и вдохновенное, произносившую даровитую и смелую речь, отчего евреи затыкали свои уши и устремились на него, чтобы вывести его за город и побить камнями. Как сказал святой Иоанн Златоустый, Крисостон, назвавший такую логику и действия силлогизмом насилия. В его памяти воскресала страшная картина окровавленное лицо умирающего свидетеля Христова, преклонившего колени и молившегося. «Господи, не умени им греха сего!» И сказал сие почил. Деяния апостольские, 7:60. Саул чувствовал угрызение совести, сознавая свою вину в смерти этого праведника. Другое место, куда Саул должен был направить свои шаги, это была Голгофа и Гефсиманский сад. Все эти так важные для него места Саул посетил, будучи одиноким, и потому никем не потревоженный он мог искренно, с сожалением, переживать то, в чем он мог чувствовать себя виновным. Посещая место Голгофы, на которой завершилась одна из самых страшных трагедий рода человеческого. Будучи в Гефсимании, посещая гроб Иосифов из Арамафеи, в котором он похоронил вместе с Никодимом тело распятого на Голгофе Иисуса. Оба они были членами Синедриона, и тайными учениками Иисуса Христа. Но теперь у них нашлось столько силы и смелости, что они открыто своими действиями показывали всем о своем тайном ученичестве. Про Иосифа сказано, что он не участвовал в совете и делах их. Луки 23:51. Хотя Савл мог чувствовать угрызение совести, но теперь он знал действующую силу благодати Христовой и всепрощающую любовь Христову. У Савла в Иерусалиме было много знакомых, товарищей по школе и друзей. Он имел хорошее знакомство и уважение среди влиятельных лиц, как первосвященников и членов Синедриона, которого он сам был членом. Многие о Савле думали, что это восходящая звезда с интеллектом и либерализмом Гамалиила, у которого он учился, и ученостью равенской школы Гилеля, и с национальной ревностью и фанатизмом школы равина Шамая. Теперь же, через свое обращение в христианство, Саул потерял всех своих друзей, товарищей и покровителей. Приближаясь после трехлетнего отсутствия в Иерусалим, Саул мог спрашивать самого себя, что ждет его в Иерусалиме и в его новых условиях. Сможет ли он заменить своих старых друзей и знакомых новыми среди христианских кругов? Но все его надежды рассеялись, и об этом написано так, цитирую. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его невера, что он ученик. День апостольский 9:26. И это по-человечески было вполне естественно, потому что их раны еще не вполне зажили. Но в Иерусалимской церкви был один человек, который не убегал от Савла. Он ему поверил и не посчитал его за шпиона, а согрел своей любовью, ручаясь за него перед апостолами, что он достоин доверия и есть учеником Христовым. Этим добрым человеком был Иосия, он же Варнава, прозванный сыном утешения. Он, как добрый самарянин, берет израненного морально Савла и поливает маслом любви на его раны, и берет его в дом своей сестры Марии, где находился апостол Петр со своей женой. И, по всей вероятности, там же жил у своей сестры и Варнава. Какое великодушие, какая беспримерная любовь, доверие и смелость. Ведь и Варнава, и Петр где-то недавно скрывались от преследований Савла. Ведь это был тот человек, который рассеял всю церковь в Иерусалиме. А теперь этого самого человека Варнава вводит в дом своей сестры, где всегда происходили догонения собрания верующих. И все они знали, сколько зла он сделал святым в Иерусалиме. И апостол Петр тоже все великодушно прощает Савлу, потому что Христос простил ему на пути в Дамаск. А Петр научился такого прощения от своего учителя, который сказал Петру, что нужно прощать своему врагу не 7 раз в день, как думал Петр, а 77 раз в день. Свидетельство Савла о своем пребывании у апостола Петра. Цитирую. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней». Галатам 1 глава 18 стих. Бедный галилейский рыбак Петр не имел собственного дома в Иерусалиме, но, по всей вероятности, он со своей женой жили в доме Марии, сестры Варнавы. Можем ли мы представить себе, что делалось в доме Марии в период 15-дневного пребывания Савла в Иерусалиме. Не знаем, происходили ли в доме Марии собрания богослужебные так, как они происходили раньше, или же они происходили где-нибудь в ином, не так известном месте. Ясно лишь одно, что Савл не брал участия в этих собраниях из-за общей подозрительности иерусалимских верующих к нему. Что же тогда происходило в этом 15-дневном пребывании Савла у апостола Петра? Савл нашел радушный и великодушный прием в доме Марии у апостола Петра. По всей вероятности, это была одна или двухкомнатная квартира, но в ней нашлось место и для Савла. Савл был гостем апостола Петра. Жена же Петра готовила для них кушанье, как это делала ее мама в Капернауме для Христа и учеников, что даже от переутомления заболела. После своих дневных занятий они могли собираться все вместе. Мария, ее сын Марк, молодой гимназист, их служанка Варнавас, святый апостол Петр и его жена. Вся та небольшая группа хотели услышать от своего гостя кое-что из его биографии, что он найдет нужным рассказать им. И Саул рассказывал о своих преследованиях христиан в своем неведении, как фарисей, сын фарисея и ревнитель отеческих преданий. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.